Елена Ливанова. Моя история о том, как я справлялась с посттравматическим стрессовым расстройством после изнасилования. Начну с определения. ПТСР – это тяжелое психическое состояние, которое возникает в результате единичной или повторяющихся травмирующих ситуаций, например, участие в военных действиях, тяжелая физическая травма, сексуальное насилие. Возникает ПТСР далеко не у всех. Множество факторов обуславливают его возникновение. Наследственность, опыт пережитого насилия ранее, социальная поддержка или ее отсутствие и также многое другое. Проявляется ПТСР чаще всего в виде невольного воспроизведения травмирующих ситуаций в сознании, так называемые флешбеки. Человек снова и снова попадает в ту самую травматичную ситуацию, переживая те же тяжелые интенсивные эмоции, что и во время самого события. Страх, гнев, отчаяние, боль, острую тревогу и так далее. Проявиться это состояние может как в течение нескольких месяцев после случившегося, так и через несколько лет. Описаны случаи проявления симптомов через 20 лет после травмирующего события. Лечится ПТСР медикаментозно и психотерапевтически преимущественно. Считается, что наибольшей эффективностью обладает когнитивно-поведенческая терапия и ДПДГ. Точный прогноз дальнейшего течения заболевания сделать почти невозможно. В некоторых случаях человек полностью восстанавливается, а в некоторых лечение не дает результата, поэтому со временем наступают необратимые изменения личности. За последний год я прочитала про это заболевание столько, что, наверное, могла бы написать книжку. Ну или как минимум брошюрку. Конечно, вся эта сухая информационная выжимка не дает полного и объемного представления о том, что на самом деле человек переживает при ПТСР. Ярко и живо описать то, что происходит, я могу только на примере своего личного опыта. Если коротко, то это состояние можно передать одним словом – ад. Хотя нет, это не совсем верно. Пока я находилась в этом состоянии, я думала про концлагерь, а точнее о том, что мой персональный концлагерь находится внутри меня. И я ношу его с собой 24 часа в сутки. Благодаря флешбекам, каждый день моей жизни постепенно превращается в пытку. Я не могу есть, не могу читать, не могу работать, не могу общаться с людьми, не могу сосредоточиться. В любое время дня и ночи ко мне могут вернуться воспоминания о самом жутком событии в моей жизни – воспоминания о насилии. В любое время я могу мысленно снова оказаться там, обездвиженная, беспомощная, беззащитная, задыхающаяся от боли. Я не контролирую эти воспоминания. Они словно вспышки возникают у меня перед глазами, после чего меня накрывает смешанная с болью и жуткая ярость. Мне нужно заниматься делами, ходить на работу, делать еще что-то. По ночам меня преследуют тревожные сновидения. Утром я встаю с кровати с сильнейшим чувством раздражения и усталости одновременно. Я иду по своим делам, пытаюсь как-то общаться с людьми. И это, наверное, самое сложное. Мне нужно притворяться, что у меня все в порядке. Ну не могу же я прямо на работе начать кататься по полу от боли и гнева, которые меня переполняют. Вокруг меня ходят какие-то люди, они обращаются ко мне, что-то говорят. Я пытаюсь сфокусироваться на них, но мне не удается это. Я смотрю на собеседника, но не вижу его. Перед моими глазами, словно кадры из кино, мелькают разные сцены, обрывки той самой ситуации. Мне хочется кричать. Мне хочется бросаться на стены от бессильного гнева и чувства несправедливости. У меня перехватывает дыхание, мне становится нечем дышать. Я нигде не чувствую себя защищенной. Я знаю, что в любой момент опять могу вернуться туда, в эти жуткие мгновения. Я испытываю сильную тревогу и отчаяние. Я не могу контролировать эти воспоминания. Я не знаю, что мне делать. Я начинаю думать об убийстве. Начинаю планировать, как достану оружие, узнаю адрес, подкараулю это животное и убью его. Но у меня нет оружия, нет лицензии. Я не знаю, где его достать без лицензии. Эти мысли рождают во мне новую волну бессильной ярости. Мало что я это пережила, так еще и сделать ни хрена не могу. Тогда я начинаю думать о самоубийстве. Переходя дорогу, я представляю, как бросаюсь под проезжающую мимо машину. Бросаюсь не потому, что хочу умереть, но потому, что не могу больше вариться в этой жуткой боли и ярости, который меня сжигает изнутри, словно кислота. Я чувствую, что я вообще недостойна того, чтобы жить, раз со мной такое произошло. Я начинаю думать, что я неполноценна, что я калека, что это жуткое клеймо позора останется со мной на всю жизнь. Я думаю, что я очень слабая и ничтожна. Действительно, если все так и есть, то зачем же мне тогда жить? Я начинаю перебирать в голове разные психологические техники, о которых когда-то слышала. Вспоминаю правила из АА, анонимные алкоголики. Каждый новый участник анонимных алкоголиков дает себе обещание, что не будет пить один день. На первых этапах некоторые участники не могут представить, что продержатся дольше. Я пытаюсь применить это правило к себе. Даю себе слово, что сегодня я не брошусь под машину. Мысленно говорю себе, сегодняшний день я проживу до конца. Это срабатывает. Я пытаюсь придумать, как мне себя спасти. Ищу ответы в интернете, на форумах, книгах по психологии. За последний год я перепробовала, кажется, сотни способов оказать самой себе поддержку. Что-то из этого помогло, что-то нет. Что-то помогло только частично. Здесь я хочу поделиться тем, что оказалось действительно эффективным для моего выздоровления и дало мне возможность чувствовать себя чуть лучше. Первое. Осознание того, что это произошло со мной. Да-да, со мной. Со мной! С моей гиперранимостью и чувствительностью. Со мной! С моей любовью к фильмам Вуди Аллена. Со мной, которая играла на пианино в 9 лет, смотрела «Зачарованных», строила планы и представляла свою взрослую жизнь совсем иначе. Со мной. Это произошло со мной. Это было самое сложное в моем процессе выздоровления. После 8 лет отрицания набраться мужества сказать себе, наконец, правду. Второе. Прекращение порочного круга самообвинений. В насилии виноват преступник. Преступник, но не потерпевший. Это с преступником что-то не в порядке. Это преступник должен испытывать острое чувство стыда. Это преступник должен чувствовать гнев, боль и страх. Это преступник должен наказывать себя за случившееся. Это преступник должен себя ненавидеть. Преступник, но не я. Третье. Психолог. Не самый известный, популярный, титулованный, а тот, с которым именно у меня сложились близкие и доверительные отношения. Без этих отношений никакая терапия не сработает. Четвертое. Группа психологической поддержки. Мне было просто необходимо услышать, что у кого-то был схожий опыт, похожие ощущения и такие же, как у меня, навязчивые воспоминания. Благодаря этому я перестала считать себя сумасшедшей. Сумела понять, что ненормальная реакция на ненормальную ситуацию является нормой. Для меня также было очень важно описать на группе саму ситуацию изнасилования. Вначале я думала, что никогда не решусь на это, но я ошибалась. Мне понадобилось 4 месяца еженедельных встреч для того, чтобы рассказать свою историю. Пятое. ЗОЖ. Да, именно ЗОЖ. Бассейн, лечебная физкультура, массаж, правильное питание, режим дня, отказ от кофеина и курения. Благодаря всему этому у моего организма появились ресурсы для исцеления моих душевных ран. Шестое. Природа. Горы, чистый воздух, лес, вид на ночное небо, усыпанное звездами. Да, это помогло. Я побыла наедине с собой. Понемногу мне стало легче дышать. Седьмое. Физическая разрядка. Мне нужно было просто найти подходящее место на природе и покричать. Кричать на выдохе, с закрытыми глазами, во весь голос. Я не представляла, что это простое упражнение так много мне даст. У меня было ощущение, что я сбросила с себя груз весом несколько тонн. Восьмое. Литература, посвященная психотравме. Благодаря ей я стала лучше понимать структуру моей травмы. Понимание моего состояния давало мне возможность придумывать способы себе помочь. Девятое. Книга Виктора Франкла. Я была на постановке его книги в БДТ. Постановка мне ужасно не понравилась. Я ушла во время антракта, зашла в дом книги и купила книгу Франкла «Сказать жизни да». Название мне показалось каким-то приторно-оптимистичным, но тот факт, что автор книги, психолог, прошедший через Аушвиц, сумел не только выжить, но и не озлобиться, меня просто поражает. Он не возненавидел весь мир, не начал фантазировать на тему расправы над офицерами СС, как многие другие узники. На меня его колоссальная воля к жизни произвела очень сильное впечатление. Есть у меня также список того, что мне не помогло. Первое. Попытки внушить себе, что ничего не произошло. Нет, это не помогло. Это никогда не работает. Забыть о ситуации можно на время, но избавиться от травмы, вытеснив ее, невозможно. С травмой нужно что-то делать, тем или иным образом работать с ней, иначе она сама начнет работать над вами, как бы жестоко это ни звучало. Второе. Бегство в другой город, страну, галактику. Куда бы я ни уехала, я столько раз слышала набившие оскомину слова о том, что отца не убежать, но почувствовала я это только тогда, когда сама попробовала сбежать на время. В какой-то момент я отчетливо осознала, что мои раны будут болеть, даже если физически я буду находиться на другом континенте. Подчеркиваю, это мой субъективный опыт. Кому-то, возможно, перемена обстановки поможет прийти в себя. Третье. Мысли о мести. Я не думаю, что месть является чем-то плохим или аморальным. Вернее, я не думаю о мести в таких категориях. Я считаю, что жажда мести является нормальной реакцией на нападение и покушение на половую неприкосновенность. Но если мысли о мести по тем или иным причинам невозможно воплотить в реальных действиях, то они превращаются в навязчивую идею, отравляющую и без того непростой период восстановления после травмы. Для себя я решила так. Либо я иду и делаю, либо не иду, но не мучаю себя этим. Четвертое. Психиатрическая больница. У меня был как раз тот редкий случай, когда госпитализация являлась добровольной и не сопровождалась никаким насилием. Я лежала в частной клинике под чужим именем. На других условиях я лечь в больницу не согласилась бы. Но это стоило денег. Решилась я на этот отчаянный шаг в надежде поскорее избавиться от всего этого кошмара, не проходя многомесячную тяжелую терапию. Избавиться быстро, конечно же, не получилось. Я лежала в больнице 10 дней. Каждый день меня накачивали таблетками до такого состояния, что я спала по 20 часов. Проснувшись, я первым делом спрашивала дежуривших психиатров. «Слушайте, ребята, а как же все мои воспоминания? Они никуда не исчезли. Что с ними делать?» Психиатр мне отвечал, что с воспоминаниями они ничего сделать не смогут. И что нужна психотерапия. Боже мой, да я ведь ложилась к ним как раз для того, чтобы избавиться от этих ужасных навязчивых мыслей. А они опять мне про терапию, которая не работает. Нет, она работает, но постепенно. Сначала мне казалось, что психиатрическая больница не дала мне ничего, кроме нескольких забавных воспоминаний о том, как я и другие обитатели этого заведения обсуждали в курилке Кена Кизи и его бессмертное творение, пролетая над гнездом кукушки. Но на самом деле, именно лежа в больнице, накачанная таблетками, я признала, наконец, что легкого пути у меня не будет. Не существует магического и волшебного способа избавиться от такой глубокой травмы за 5 секунд. Таблетки от ПТСР не существуют, а лекарства способны только приглушить симптомы. Если я хочу поправиться, мне предстоит встретиться с моей болью самой, без таблеток и психиатров. Я должна признать существование моей раны, изучить, понять ее, чтобы суметь распрощаться с ней. Когда-нибудь распрощаться. Пятое. Таблетки. Подчеркиваю, они не помогли именно мне. В каждом конкретном случае лечение индивидуально. Его должен назначать опытный врач. Хороших специалистов мало, так что лучше искать их через своих знакомых. Мне антидепрессанты мало того, что не помогли, так еще и навредили. Появились побочные эффекты в виде повышенного давления и тахикардии. После очередного приступа бешеного сердцебиения я перестала принимать лекарства, поскольку начала опасаться сердечного приступа. За один день я отказалась от всего, что мне прописали. Снотворных, антидепрессантов и еще нескольких препаратов. Это тоже было не лучшее решение, потому что от резкой отмены у меня болело все тело несколько дней, я почти не могла двигаться. С таблетками нужно быть осторожнее. Но, откровенно говоря, я не жалею об этой резкой отмене. Отдельного упоминания заслуживает процесс возбуждения уголовного дела. Да, я наняла адвоката, обратилась к психологу для написания заключения о моем психологическом состоянии. Заключение служит дополнительным доказательством в деле. Нашла свидетелей, подняла кое-какие документы, обратилась в Следственный комитет. Я пока не могу сказать, помогли ли эти действия мне чувствовать себя лучше или нет. Разумеется, мне было очень тяжело через это проходить. В какой-то момент моя симптоматика даже ухудшилась. После того, как я рассказала эту историю в первый раз адвокату, я рыдала где-то часа полтора. То же самое повторялось позже, когда я давала показания в Следственном комитете. А со свидетелями мне и вовсе пришлось репетировать эту историю перед походом к следователю, отчего меня потом целые сутки в прямом смысле трясло. При этом я не сомневаюсь, что поступила верно, поскольку преступление, совершенное в отношении меня, касается не только одной меня. В самом широком смысле, каждое из таких преступлений, а также реакции органов на подобные преступления, имеет отношение к положению женщины в нашей стране и обществе в целом. Именно эта мысль поддерживала меня, помогла мне проходить через мясорубку под названием «Правоохранительные органы РФ». Так или иначе, но однажды для каждого освобожденного наступает день, когда он, оглядываясь на все пережитое, делает открытие. Он сам не может понять, как у него хватило сил выстоять, вынести все то, с чем он столкнулся. И если было время, когда свобода казалась ему прекрасным сном, то наступает и время, когда все пережитое в лагере он вспоминает как кошмарный сон. И главным его достижением становится то несравнимое чувство, что теперь он уже может не бояться ничего на свете, кроме своего Бога. Книга Виктора Франка заканчивается вот на этих строках. Может, они звучат слишком претенциозно, я не знаю. Я также не знаю, уместно ли использовать эти строки в моем случае. Этих автор писал об узниках Освенцима, Бухенвальда и Дахау, но они во мне вызывают сильный отклик, поэтому я рискнула привести их здесь. Сейчас, пройдя через это состояние, я чувствую, что могу пережить, если не все, то почти все. И это пока что самое главное. Опубликовано в личном блоге.